вцепилась крепко, выдернуть палку тот человек так и не смог. Месяца два Сизоносова вовсе не было на трассе, а к зиме появился. Куда уезжал, зачем возвратился, откуда было знать Майке? Сначала хозяин Майки здорово ругал Сизоносова, но потом тихий и спокойный был у них разговор. «С трассы прогнали, подался домой. Думаешь, там шибко тебе обрадовались?» «К жене ты пожаловал. С чем? С грязным бельем, доводочным перегаром? И детишкам, наверное, ничего не привез. Никакого гостинца. У тебя же не было ни копейки. И на кого ты похож, посмотри. А тебя, как путевого сюда, на вертолете под маркой трассовика, бесплатно. За какие такие заслуги?» Может, кому-то и надо, чтобы этот человек снова тут жил. Но только не Майке. Ей хочется спать. Ночью она собралась была рыть под балком берлогу, а он, знай, дергал и дергал, тормошил без конца. А утром взял и укоротил цепи, радовался и хохотал каким-то глупым, громким хохотом. И все чаще появлялось у Майки желание хватануть Сизоносову. Но он отскакивал, ускользал. От непокоя ей хотелось реветь, что-то предпринять, уйти отсюда. Но цепь удерживала, и Майка, смирившись, тянула цепь под балок, и там часто и глухо вздыхала. В ее глазах затаились злость и тоска. Теперь ее все раздражало, запах солярки, металла, лязгание гусениц, рычание тракторов, свет фар среди ночи, что нет-нет, да и резанет по глазам. Но кому какое дело сейчас до того, что нравится Майке или не нравится, чего хочется ей или не хочется? На трассе зима, на трассе страда. Вдоль траншеи встали в ряд трубоукладчики, приподняли громаду трубу. Фырчит, крутится, издавая скрежет, звон, ротор очистки, скребками и щетками, надраивая стальную махину до блеска. Бьется пламя в печах подогрева, мечется дым, плавится и льется черными струями битум. Словно в догонялке играют ленты, сбегая с катушек рулонов, вращаясь. Рулоны снимают с себя стеклохолст и пеленают, бинтуют тело гиганта. Трасса в огнях. Работа кипит и ночью. Огни на болотах, огни в лесу. Лес прошит светом прожекторов. Огни возле городка, на стеллажах сварки. Огни на дорогах. И тут и идут трубовозы. Встречи короткие, разговоры скупые. Люди закурят, перебросятся словом или кивком и снова пошли-поехали. Все во власти порыва, скорости, темпа. Трассу сдать надо в срок, то есть в марте, иначе пуск может затянуться до следующей зимы, а этого никак нельзя допустить. В это страдное время нашлось дело и для Майки. Она нередко выступала в качестве водовоза. Вообще-то воду на трассу привозит машина-цистерна из скважины, но недалеко от городка, возле крайнего дома в Киндате, есть отличный колодец. Вода там вкуснее. Мог бы шофер съездить и в поселок. Это намного ближе. Но ему не хочется разводить канитель с журавлем, ведром. Брать из скважины проще, быстрее. Из колодца привозит рабочий, тот, которого все же оставил на трассе начальник участка, раздобыл Сизоносый 10-ведерную бочку, санки, трассовики похвалили его. И он старается. Вода из цистерны теперь для разных технических нужд, а для кухни, для питья — из колодца. Так вот, санки с питьевой водой возит Майка. Медведица умеет уже и ведро опускать, поднимать, и воду вылить, а потом в санки впрягается, ей оглобли специальные сделали. Иной раз и везет одна без помощи Сизоносова. Сила есть. Дорога покрыта литком, санки скользят без особой натуги, цепь не мешает, намотана на оглоблю. Правда, не очень-то складно получается у колодца».